солнце, луне, звездах, чего не признают среди нас многие безумцы, которых и застигнет гибель мира, как вор ночью. Посему ожидают они обновления века, а может быть и конца. Они признают, что чрезвычайно трудно решить, создан ли мир из ничего, из развалин ли иных миров или из хаоса, но считают не только вероятным, а напротив даже несомненным, что он создан, а не существовал от века. Поэтому и здесь, как и во многом другом, ненавидят они Аристотеля, которого называют логиком, а не философом, и извлекают множество доказательств против вечности мира на основании аномалий. Солнце и звезды они почитают как живые существа, как изваяние Бога, как храмы и живые небесные алтари, но не поклоняются им. Наибольшим же почетом пользуется у них солнце. Но никакое творение не считают они достойным поклонения и обожания, которое воздают одному лишь Богу. И потому ему одному служат, дабы не подпасть возмездием за служение творением под иго тирании и бедствия. И под видом солнца они созерцают и познают Бога, называя солнце образом, ликом и живым изваянием Бога, от коего на все находящееся под ним истекает свет, тепло, жизнь, живительные силы и всякие блага. Поэтому и алтарь у них воздвигнут наподобие солнца, и священнослужители их поклоняются Богу в солнце и звездах, почитая их за его алтари, а небо за его храм, и взывают к добрым ангелам, как к заступникам, пребывающим в звездах, живых их обиталищах, ибо, говорят они, Бог явил свое нескончаемое великолепие в небе и солнце, в своем трофее и изваянии. Они отвергают Птоломеевы и Коперниковы, эксцентрики и эпициклы, и утверждают, что существует только одно небо, и что планеты сами движутся и поднимаются, когда приближаются к Солнцу и приходят с ним в соединение. Поэтому они по большому кругу двигаются вперед в направлении общего движения медленнее, а когда подходят к Солнцу, то несколько отклоняются, дабы получить от него свет, и начинают движение по кратчайшему пути, так как находятся ближе к Земле, благодаря чему и движутся вперед быстрее. Когда они идут с той же скоростью, что и неподвижные звезды, они называются стоящими, когда скорее идущими вспять, как говорят обыкновенные астрономы, когда медленнее идущими прямо к большому свету, который они воспринимают, к которому поднимаются и так далее, ибо из квадратур и в противостояниях они снижаются, чтобы от него не отдаляться. Луна же и в противостоянии, а тем более в соединении, поднимается, потому что находится под солнцем. Таким образом, все светила, хотя и движутся от востока к западу, кажутся идущими в обратном направлении. Так как все звездное небо быстро обращается в 24 часа, а они не так быстро, но задерживаются на пути, благодаря чему, упреждаемые небом, видны движущимися в обратном направлении. Луну же, которая к нам всего ближе, ни в противостоянии, ни в соединении никогда не видно бегущей обратно, но она только немного уходит вперед, когда полностью освещена сверху или снизу, ибо первое небо обладает в сравнении с нею такой скоростью, что ее движение вперед не может выйти за пределы 13 градусов, на которые она от него отходит. Итак, она не движется, а лишь замедляет и ускоряет движение вперед и вспять, из чего становится очевидно, что не надо прибегать ни к эпициклам, ни к эксцентрикам для объяснения подъема, понижения, попятного и замедленного движения. Действительно, солярии доказывают, что блуждающие светила в определенных частях мира связываются симпатии с явлениями вышними и потому задерживаются там дольше, почему и говорится, что они поднимаются в...